Персидская сказка. Собака и осел. Один человек изучил язык животных. Однажды он прогуливался по деревне, как вдруг его внимание привлек какой-то шум. В конце улицы он увидел осла, отчаянно ревущего на собаку, которая, в свою очередь, что есть сил, лаяла на осла. Человек приблизился и стал слушать. «Собака ты, и мозги у тебя собачьи!» — ревел осел. «Ну что ты можешь понимать в сочной молодой траве? Это же самое вкусное и самое полезное, что может быть на свете!» «Трава, пастбище!» — рычала собака. «Самое вкусное — это мясо и кости, глупый осел! Если бы ты попробовал мясо, то никогда бы больше не притронулся к своей мокрой траве!» Тут человек не мог более сдерживаться и вмешался в их разговор. «Уважаемые, вы могли бы прийти к чему-то общему, если бы поняли, что полезность сена столь же очевидна, как и полезность мяса!» Животные резко обернулись на незваного гостя. Собака, обнажив свои острые клыки, свирепо на него залаяла, а осел сильно легнул его задними ногами, да так, что тот свалился без чувств. Убедившись в том, что человек больше не мешает выяснять им истину, животные продолжили свой спор.